А чего навидался, мы никогда не узнаем. Все засекретили до Четвертой мировой. Не от хорошей жизни он, всегда готовый выполнить свой долг и отдать последнюю рубашку. С них всех на пеннике так долго стаскивали насильно последнюю рубашку, что они привыкли и стали снимать ее с себя в автоматическом режиме. Теперь, в ноябре 1944-го, подает рапорт о продолжении обучения хотя бы заочно в Архангельском педагогическом. Но только в августе 1945-го ректор ЛГУ просит демобилизовать Абрамова и отправить в Ленинград для продолжения учебы. Возражать открыто, требовать, рассказать хотя бы в 1970-е о том, что делалось в СМЕРШе, Федор Абрамов не смог. Здесь мало было быть праведником, здесь светила карьера мученика. А он заканчивает с отличием ЛГУ в 1948 году и поступает в аспирантуру. И здесь его ждут и первый роман, и верная жена. В аспирантуре он знакомится с Людмилой Крутиковой, которая специализировалась на Бунине. Они поженились в 1951-м. Два нищих интеллигента. Семейная жизнь началась в маленькой комнатке-коммуналке, меблированной столом, двумя стульями и пружинным матрасом. Все это выдали им в университете. Вместо буфета приспособили коробку из-под печенья. В такой обстановке мастер и Маргарита отравились бы сами добровольно. В 1951-м же Федор Абрамов защитил кандидатскую. На защиту он пришел в старых рваных ботинках. Сердобольные сотрудники преподнесли ему новые ботинки в подарок. А дальше начинается путь по издательскому, книжному и журнальному бездорожью. Проваливаясь по пояс в снег, по сантиметру в день, каждая новая публикация сквозь пургу, ураган хулы и литературно-политической брани. Миссионер. Сталина уже нет, но холодные российские пространства еще не оттаяли. До оттепели 2 года. В 1954 году 34-летний Федор Абрамов печатает в «Новом мире» статью «Люди в колхозной деревне в послевоенной прозе». Это еще пока только статья с цитатами из Сталина и Маленкова. Нет оргвыводов. Но есть уже наезд на лживых совписов, лауреатов Сталинской премии, у которых в колхозе одна пастораль и праздник урожая. Уже приоткрывается краешек страшной правды о жизни братьев и сестер. Твардовского вскоре после публикации сняли. Студенты зачитывали журнал до дыр, а критики выли под окнами, как волки в зимнюю ночь. Абрамова пошли нести по кочкам на партактивах и партсобраниях, в университете, союзе писателей, обкоме. Все уговаривали его покаяться, и он покаялся и разоружился перед партией, в основном ради брата Михаила, которому он слал деньги, и ради романа «Братья и сестры», который он тайно писал. Но это в первый и последний раз. Он сказал жене: «Какое позорище, проклятый роман! Это для тебя я пожертвовал честью». Он больше не будет уступать. Он отучится от пекашинского, пенежского терпения и смирения. В 1958 году Нева печатает этот роман «Братья и сестры». Твардовский не попадет в наш храм, хотя много способствовал его строительству. Ведь у нас храм русской литературы, а не журналистики. Но он в единственной стоящей деревенской главе поэмы «За далью даль» хорошо объяснил смысл и тему абрамовской прозы. «И я за дальней звонкой далью, наедине с самим собой, я всюду видел тетку Дарью на нашей родине с тобой. С ее терпеньем безнадежным, с ее избою без сеней и трудоднем пустопорожним, и трудоночью неполней, с ее дурным озимым клином на этих сотках под окном, и на печи ее авином, и среди избы гумном, и ступой, мельницей домашней, никак из древности седой, со всей бедой, войной вчерашней и тяжкой нынешней бедой». Потом еще был скандал с повестью «Вокруг да около». Повесть назвали порочной, а редактора, напечатавший ее Невы, сняли. Зарубежная критика была в восторге, а на родине писателя собирали голоса против. У абрамовских односельчан для районки «Пенежская правда», для статьи «К чему зовешь нас, земляк?» на извечную тему. Я Абрамова не читал, но осуждаю. И это ведь 1963 год, оттепель. Вывод был хорош. Очерк, глумящийся над действительностью. В 1968-м все тот же Твардовский печатает «Две зимы и три лета». Могла бы быть госпремия, но тут Абрамов пишет «Пелагею», а «Новый мир» печатает ее. И премия улыбнулась. Это 1969 год. И тут Абрамов пишет письмо в защиту Солженицына. Совписы и партия в писателе окончательно разочаровались, а ему уже было наплевать. В 1972-м наш современник печатает «Альку», а в 1973-м «Новый мир. Пути перепутья». Мир узнал Федора Абрамова через театр, через деревянных коней на Таганке в 1974 году, через братьев и сестер Льва Додина в 1977. В 1978 «Новый мир» печатает «Дом». те же пряслины в новые времена. Но вот отвыкли они от смирения и покорности и перестали работать за палочки в колхозе, и ревут колхозные коровы, потому что доярки кормят своих. Абрамов осуждает эти новые тенденции, а читатель вздыхает с облегчением. Ничего страшнее пекашинской покорности не было в мире. Фёдор Абрамов успел попутешествовать. Французы ему понравились. От американцев он сбежал. Прагматики работают за деньги. Немцы ему претили. Все-таки фронтовик. Но в конце концов они поладили. И наш праведник, наш Тихоня, успел завести любовницу, какую-то даму полусвета, причем растерзал сердце верной Людмилы, сообщив ей, что он останется с той женой, у которой больше терпения. Людмила претерпела все, даже любовницу и предательство. Фёдор Абрамов устыдился и остался с ней. И умер 14 мая 1983 года на ее руках. Похоронили его на хуторе близ Веркалы, а похороны посетила пара журавлей. По местным преданиям, знак избранничества и праведности. А скорбные тени Анфисы, умершей от туберкулеза и недоедания Вали Нетесовой, погибшего от черствости земляков Тимофея Лобанова и всего маленького и беззащитного мира Прясленных, буду тревожить нас немым укором всю жизнь. Имена их, незнаменитых и незаметных, один Ты, Господи, веси.